Их здесь предостаточно. Стоит мне уехать, как об этом тут же сообщат, куда следует. Но почему в Будапешт? Это вам знать ни к чему, сказала женщина. Ласло покачал головой. Вам придется рассказать больше. Мы идем, ответил Эмиль, туда, где есть люди, которые могут предоставить то, что нам нужно. Я слышал, в Будапеште есть отделение украинской мафии, сказал Ласло. С такими людьми вы имеете дело? Эмиль поднял вверх ладони. Как сказала моя коллега, это вам знать ни к чему. Точнее, я не имею права рассказать вам больше. Замечу только, что в магазине не обязательно восхищаться продавцом. Ласло вытянул из кармана носовой платок и тщательно вытер набежавший на глаза пот. «Предположим, — сказал он, — что я соглашусь выполнить вашу просьбу. Я пока не даю никаких обязательств. И когда мне нужно будет выехать? Через 6 дней, возможно, через неделю. И я получу груз в Париже? Мы посвятим вас в детали, когда получим ваше согласие. Вы должны сообщить нам о своем решении завтра до 3 часов дня. Если вы с нами не свяжетесь, мы расценим это как нежелание нам помочь. Предложение сотрудничать больше не будет. И будем считать, что этой встречи не было. Он протянул клочок бумаги с написанным на нем телефонным номером. «Позвоните из автомата. Себя не называйте. Просто спросите, Франсуаза дома?» И все. «Франсуаза дома?» «Об остальном мы позаботимся». «Еще одно», — сказал Ласло. «Вы упомянули Курта Энгельбрехта. Если я узнаю, что вы хоть как-то вовлекли его в это, я пойду в полицию и донесу на вас. Вы поняли?» «Да», — ответил Эмиль. «Отлично». Он проводил Ласло до выхода на лестницу, где их ждал молодой человек в спортивной куртке. «Знаете, — сказал Ласло, — что бы вам обо мне ни говорили, на самом деле я никогда не был образцовым борцом за свободу». Эмиль улыбнулся. «Я и не думал, что вы Че Гевара, мсье. Понимаете, Ласло посмотрел на самое дно двора колодца, в один из углов которого стекли лучи предзакатного солнца, и я не смог нажать на курок. «Вы это знали?» «Мы делаем то, что можем», — ответил Эмиль. «Каждый делает, что может, в меру своих сил». «Да», — сказал Ласло, — «но я ничего не сделал». Он повернулся к своему проводнику. «Пойдемте». Эмиль смотрел на них, стоя у верхней ступеньки. Когда они дошли до поворота лестницы, он произнес: «Иногда нам дается второй шанс, мсье». Только он не был уверен, что писатель его услышал. Глава 5. В 6 утра по британскому летнему времени рейс номер BA-902 из Сан-Франциско под истовую молитву сестры Ким спланировал вниз сквозь гряду подернутых розовым облаков, и под крылом самолета стремительно развернулась Англия, пестря жилыми массивами и лоскутками полей. Шоссе, автомагистраль, стадион, промышленная зона. В открывшемся ландшафте не было ничего особенно грандиозного, но, по крайней мере, с воздуха от него веяло чем-то домашним, по-человечески хрупким, исполненным прелести после долгого времени, проведенного им среди небоскребов и пустырей Америки. Алекс ждал их за автоматическими дверями в зале для прибывших. Бледная, понурая фигура в кучке встречающих ранний рейс. Он помахал рукой и улыбнулся. Ларри, чьи руки были заняты большими чемоданами, улыбнулся в ответ, подумав, что такие моменты всегда связаны с неловкостью узнавания, как будто человек, тебя встречающий, оказывается не вполне тем, кого ты ожидаешь увидеть. Даже такие хорошо знакомые детали, как лицо и осанка брата, казалось, слегка отличались от тех, что он помнил. Выйдя за турникет, он поставил чемоданы на пол. Алик протянул руку, но Ларри подтянул его к себе и обнял. И это лучше любых слов помогло ему понять, что именно произошло здесь.